тот и передал. «Какой же состав участников советской стороны вы перечислили?» — спросил Юве. «Как какой? Какой есть весь состав делегации? А две последние фамилии? Две последние? Я их выморал. Они же не входят в состав делегации». Как тут отлегло у всех от сердца. Холодный и величественный протоколист из МИД, я видел, готов был расцеловать пьяную рожу корреспондента. Юве тоже облегченно вздохнул, улыбнулся и сказал: «Ну ладно, идите, досыпайте, чтобы больше этого не повторялось». «А что случилось?» — спросил у меня корреспондент, когда мы отошли в сторону. «Да ничего особенного», — отвечал я ему, — «только ты упустил редкую для себя возможность потерять партийный билет». Корреспондент несколько струхнул, несмотря на свое подогретое состояние, но потом, когда я все рассказал ему, он успокоился и даже повеселел, восхищаясь своей интуицией. Для Юве не было мелочей. Любая работа, которую он делал, должна была быть безукоризненной, доведенной до конца и, по возможности, блестящей. Юве не терпел полуфабрикатов, ненавидел небрежность и органически не выносил любое проявление безответственности. В этих случаях он мог быть безжалостным. Не смог, это понятно. Но не постарался, такое он не прощал никогда. И надо сказать, что все вокруг него действительно очень старались. Не столько за страх, сколько за совесть. Как говорится, каков поп, таков и приход. За малым исключением, Юве подбирал вокруг себя такой приход, который был способен отвечать высокому уровню его требований. Еще один любопытный штрих бросился мне в глаза. Югославские руководители пригласили нас в ночной бар. В баре была музыка, и самые молодые из нас танцевали с юной красавицей, женой пожилого посла Югославии в Советском Союзе. Кто-то из югославов стал подтрунивать над послом. Тот ответил шуткой: «У нас в Черногории говорят, что лучше есть молодого цыпленка вдвоем, чем глодать старую курицу в одиночку». В следующем отделении предполагается стриптиз. Юве тут же встал и, сославшись на дела, заявил, что уезжает. Югославы пытались уговорить его, но он был совершенно неумолим, однако разрешил остаться тем из нас, кто пожелает. Ну, я остался и впервые в жизни посмотрел стриптиз, выполненный, кстати говоря, не югославкой, а австриячкой, полноватой, белотелой, большеглазой, в общем, очень красивой женщиной. Для первого раза это было, конечно, очень пикантное угощение. И когда я встретился на следующее утро с Юве, попытался рассказать ему об этом. Однако он твердо перевел разговор на другую тему. Вообще он был пуританином, даже по строгим нормам, принятым тогда в партийной среде. Он практически не пил, никто не слышал, чтобы он когда-нибудь сделал комплимент женщине, по крайней мере, на работе. Фильмы с сексуальными сценами он не терпел, хотя, конечно, не навязывал никому своих вкусов. Все знали, что при нем надо держаться строже, и ни в какие разговоры вольного характера опускаться не следует. Я сам наблюдал, как ему было нелегко иной раз в присутствии первого, любившего опрокинуть рюмашку другой коньяка. К тому же первый обожал рассказывать двусмысленные анекдоты, любил их слушать от других и охотно прибегал к сочному непечатному слову. Я часто видел, как Юве передергивало от подобного стиля, но опытный дипломат, он сдерживался и скрывал свои чувства. Что касается первого, то ему только дай повод, чтобы похохотать. Его бородавка около носа, это мета избранника судьбы по китайским поверьям, как будто все время подрагивала от желания посмеяться и вызвать смех у других. Помнится, на обратном пути с острова Брионы мы как-то обедали в кают-компании принадлежащего Тита парусника. Парусник, да еще с мотором, на почти плоской глади теплого Адриатического моря, все это настраивало первого на праздничный лад. Он непрерывно шутил за обедом, хохотал раньше других, будучи не в силах сдержаться. Справа от него сидел Тита в белоснежной адмиральской форме и тоже вежливо посмеивался. Тут на десерт подали апельсины. Увлеченный своим очередным рассказом, первый даже не заметил изящного ножика, который положили рядом, и стал разламывать апельсин руками, продолжая при этом азартно рассказывать какую-то смачную историю. Но вот капельки раздавленного апельсина разбрызгались в разные стороны. Несколько капель, к несчастью, упали на адмиральский китель президента. Как быть? и китель жалко, и первого обидеть нельзя». Тогда Тита незаметно вытащил платочек и стал легкими движениями вытирать свой белоснежный китель.